Часть шестая. Глава первая. Альфа. Когда первые лучи августовского солнца коснулись острого шпиля собора Святого Горальда, и ночь отступила, оставив клочья тьмы лишь в узких проулках да в кельях научных работников, у черной кладбищенской ограды остановился автомобиль Холланда. «С Божьей помощью!» — кивнул Холланду выбежавший навстречу охранник. «Я отгоню машину, а вы идите. Предводитель уже ждет». Уильям Холланд мрачно вдохнул свежий еленский воздух. Тут не помогут ни боги, ни танцы с бубном. Вот Эдгар Линчев мог бы. Но Холланд передернул плечами, отгоняя воспоминания. Бросив машину, он прошел через калитку. В полумраке белели надгробные колонны. Пеньки, как он их называл. Выточенные из светлого камня и украшенные узорами и текстами, пеньки были разной высоты. От нескольких сантиметров до, наверное, полутора метров. Тем выше, чем дольше жил человек. Верхушка у пеньков была скошена. Там гравировали имя и годы жизни. И туда же ставились свечи, для которых делались специальные выемки. Быстро шагая мимо старых могил, Холланд подумал об умершей дочери Эстель. Наверное, они и для нее такой столб соорудят. С них станется. А где поставят? Неужели обратно во Флору полезут? На королевское кладбище. После разрушения башни и генератора там почти не осталось охраны. Но они-то этого не знают. Полукруглый вход в собор был отреставрирован, но двери в главный зал заколочены досками. Этот собор не стали сохранять для туристов. Какие туристы в Ельне? Однако просторные подземелья решили переоборудовать в секретную лабораторию. Подальше от чужих глаз и в то же время в одном из самых благонадежных городов Федерации. Холланд сбежал по широким ступеням к бронированной двери, ввел код, приложил палец к сканеру и, наконец, был допущен в залитый искусственным светом стерильный коридор. Холланд чертовски опаздывал. Из-за бессмысленного визита в Ангору, на котором настояла Эстель, Ротор не смог дозвониться до него в Алилуте. Приказ срочно направиться в Ельну застиг Холланда на обратном пути в тюрьму. Пришлось переиграть, оставить Эстель с водителем, а самому немедленно отправиться в Ельну. Он ехал всю ночь и понимал, что теперь и Ротор будет недоволен. И Эстель, из-за того, что он даже не взглянул на труп Кассандры. А что ему было делать? Разве он в этом виноват? Щуплый мужчина в нелепой рубашке в полоску выглянул из кабинета и окинул Холланда подозрительным взглядом. «Майор Холланд», — доставая удостоверение в синей кожаной обложке из внутреннего кармана, устало вздохнул Уильям. «Вас ожидают», — пробормотал сотрудник и повел Холланда вперед по коридору. В просторной лаборатории в глаза прежде всего бросалось огромное электронное табло на стене, повешенная неровно, словно в спешке. 6 цифр, разделенных двоеточиями. 28, 11 и 33. 34, 35. Холланд поспешно отвернулся от сменяющих друг друга секунд. Он не хотел видеть эти страшные цифры, которые означали, что Соединенная Федерация уже более суток отрезана от Земли. Несмотря на ранний час, несколько ученых сидели на местах, уткнувшись в мониторы. По экранам ползали цифры, трехмерные модели генератора вращались вокруг своей оси, многоярусные формулы выводились прямо на стены. Редкое зрелище для Соединенной Федерации, где почти не было современной техники. Умные устройства не вписывались в идеологию Ротора Линчева. Впрочем, Холланд догадывался, что на самом деле технологический дауншифтинг и отказ от интернета и искусственного интеллекта были вынужденной мерой. Хорошей миной при плохой игре. Новый мир безнадежно отстал от Земли. Импорт готовых устройств и редких металлов стоил слишком дорого. Приходилось кичиться тем, что есть, и делать вид, что так и было задумано. Оторвав взгляд от сосредоточенных сотрудников, Холланд наконец заметил в другом конце лаборатории предводителя. Отделенный от общего зала стеклянной перегородкой, Ротор, похоже, отчитывал мужчину в белом халате и очках. Из-под халата виднелся хороший серый костюм с галстуком. На мгновение остановившись перед прозрачной дверью и постучав, хоть его и было видно приличия ради, Холланд вошел в кабинет и хлопнул себя по груди. «А, ты как раз к чаю, дорогой!» — воскликнул Ротор. «К десерту. Садись, садись». Ни чая, ни десерта на столе, конечно же, не было. Лишь пустая чашечка из-под эспрессо перед Ротором. Но Холланд догадывался, что имеет в виду предводитель. Не ожидая ничего хорошего от этого разговора, он сел на единственный свободный стол. «Что, есть какие-то подвижки?» — спросил Холланд. «Мы делаем все, что в наших силах», — пробормотал мужчина в халате, поправляя очки. но Роттер только головой покачал. «Дурак вы, профессор!» Роттер встал, подтянул красные перчатки и подошел к прозрачной стене, наблюдая за залом. От Холланда не ускользнуло, что профессор едва заметно пожал плечами, будто ему все равно. Да уж, зажрались они тут, в федеральной лаборатории, за эти годы. Холланд одернул себя. Как будто ему своих проблем не хватает. «Можете идти», — сухо бросил Роттер, обращаясь к профессору. «Подготовьте личные дела на всех сотрудников для майора Холланда. С сегодняшнего дня вы отчитываетесь перед ним». Кивнув и коротко поклонившись сначала предводителю, затем Холланду, мужчина подхватил со стола свои заметки и вышел. Роттер обернулся к Уильяму, пожал ему руку и похлопал по плечу. «Что ты такой рассеянный?» — спросил он. «Где пропадал?» «Да, Эстель», — пробормотал Холланд, совсем не желая вдаваться в подробности. Роттер кивнул. «Женщины», — сказал он многозначительно, будто сознанием дела. Хотя Холланд ни разу не слышал о связях Роттера с женщинами с тех пор, как много лет назад умерла его жена. «Ничего, как раз отдохнешь от нее. Ты остаешься здесь до решения проблемы с генератором и лично все контролируешь». Но Уильям растерялся. «Я же ничего в этом не понимаю. Как?» «Тут умников и без тебя хватает», — прервал Роттер. «Но им нужен кнут. В стране сейчас чрезвычайное положение, и мы переводим лабораторию на особый режим, пока они не соберут нам новый генератор. На этот раз прямо здесь, в Ельне. Покрытие пострадает, но так надежнее, учитывая обстоятельства». Роттер дождался, пока Холланд кивнет, и продолжил. «Ты, Уильям, лучше других знаешь, с какой стороны подойти. Где надавить, где через семью воздействовать». Холланд молчал, стоя перед Роттером. Сердце билось ровно, спокойно. Он понимал, чего тот ждет, и был готов выполнять. Роттер видел своих солдат насквозь, этого у него не отнять. «Мы же не хотим, чтобы всплыла та история с Линчевым», как бы, между прочим, добавил Роттер. «Нехорошо выйдет». У Холланда язык чесался спросить, как можно представить обстоятельства гибели Эдгара Линчева и его дочери так, чтобы обвинить Холланда, но при этом не запятнать репутацию Роттера. Но он промолчал. Федерация найдет способ. Роттер будет безутешным вдовцом, не ожидавшим удара в спину, а Уильям — хладнокровным мерзавцем. Да что уж там. Срока давности здесь нет, и жить ему с этим дамокловым мечом над головой до самого конца. «Не хотим, конечно», — отозвался Уильям. В единственном ельнском отеле, где его разместили на неопределенный срок, Холланд скинул опостылевшую форму и залез под душ. Струи холодной воды ударили в затекшие мышцы. Смены одежды у него с собой не было, но ничего. Маньяна вышлет с первым поездом. Против ожидания, усталость после души никуда не ушла, и расслабиться не получилось. Холланд был напряжен и взвинчен. Но не ложится же сейчас спать. Нужно составить инструкции для заместителя в Алилуте, а к полудню снова наведаться в лабораторию. Да он и не уснет в таком состоянии. А если все-таки уснет, весь день коту под хвост. Уильям снял телефонную трубку и вызвал ресепшн. «Хочу закрыть телефонную линию», — сказал он. «Для всех?» — спросил консьерж. «Для всех, кроме предводителя Роттера и...» Холланд колебался. «Я вас слушаю?» «Да, для всех, кроме Роттера». И Холланд положил трубку. Он спустился в бар, прихватив с собой блокнот и ручку. Может, получится набросать черновик инструкций. А если нет, хотя бы не подумают плохого. Все-таки не алкоголик пришел, а деловой человек. Бармен разулыбался при виде Холланда. Он явно не ждал посетителей в столь ранний час. «Виски есть?» — спросил Уильям, присаживаясь. «Только муншайн». «А...» — Уильям скривился. Этого следовало ожидать. Бар был тесный и жалкий. Так, скорее для виду, чтобы упомянуть в рекламке. «Нет, не надо. Водки тогда, будьте добры». Бармен налил полную стопку. Выпив залпом, Уильям открыл блокнот и начал писать. Господи, как же он устал.